начал жечь Бенедикта желтым, холодноватым, царапывающим пламенем. «Кончайте безобразие! При детях!» — прикрикнула теща. «Контролируйте себя, папенька!» «Чего вы вообще? Вы вообще? Вы кысь! Вот вы кто!» — крикнул Бенедикт, сам пугаясь. «Вылетит слово и не поймаешь?» — испугался, но крикнул. «Кысь! Кысь! Я-то! Я!» — засмеялся тесть и вдруг разжал пальцы и отпустил. Обозначка вышла. «Кысь-то ты!» «Я? А кто же? Пушкин, что ли? Ты есть!» Тесть смеялся, качал головой, разминал затекшие пальцы, погасил в глазах свет. Только красноватые огни перебегали в круглых глазницах. «А ты в воду-то посмотрись, в воду-то! Ха-ха-ха! Самая ты кысь-то и есть! Бояться-то не надо бояться! Свои все, свои!» Теща тоже засмеялась, Оленька захихикала, Терентий Петрович Сан осклабился, и детки бросились крести пол, подняли плоские головки и взвизгнули. «В воду посмотрись!» Он бросился вон из горницы. Семья смеялась ему вслед. «Что говорят-то? Что сказали-то?» Вот амбар, вот бочка с водой. Заслоняясь руками от света, всматривался в темную, пахнущую тиной воду. «Нет, вранье, ложь. Видать плохо, но видно же, голова же круглая, хоть волосы и поредевшие, уши же на месте, борода, нос там, глаза. Нет, я человек, человек я! Да хрен вам!» Ополоснул морду водой, кожа горела, соднила там, где тесть сжег ее лучами, и на ощупь стала шероховато, вроде как мелкие волдыри, а ли сыпь. Вдруг подступила тошнота, как если бы сыру поел, отбежал к двери, вырвало на косяк желтым чем-то.